только хотела предостеречь меня от мужчин, с которыми я должна быть начеку. И... Генри слегка пожала плечами. Когда она перечисляла имена, ты был первым в списке. Очень любезно с ее стороны. Конечно, ты мой опекун, глубокомысленно заметила она. И если нас увидят вместе, это не повредит моей репутации. Это очень хорошо, так как мне очень нравится быть в твоей компании. Я сказал бы, Генри, заметил Данфорд сделанным равнодушием, что тебе ни к чему так долго практиковаться в флирте. Она радостно улыбнулась. Если вы так считаете, я принимаю это за комплимент. Я-то знаю, что вы мастер в искусстве совращать. Ее слова просто вывели его из себя. Однако, я думаю, ты настроен слишком оптимистично. Наверняка мне необходимо еще немного практики для того, чтобы я чувствовала себя уверенно на своем первом балу, чистосердечно призналась она. Наверное, я смогу это сделать с братом, Белл. Он скоро заканчивает Оксфорд и возвращается на лето в Лондон. По мнению Данфорда, брат Белл, Нед, был несколько неопытен, но уже достиг некоторых успехов, постепенно превращаясь в дамского угодника. Огорчал его также и тот факт, что он был очень хорош собой. Так же, как и у Белл, у него была красивая форма головы и чудесные голубые глаза. Не говоря уже о том, что жить ему предстояло под одной крышей с Генри. «Нет, Генри», — произнес Данфорд решительно, — «не думаю, что тебе следует испытывать свои женские чары на Неде». «Не следует? Ты думаешь?» — весело спросила Генри. «Мне кажется, что он очень удачная кандидатура». «Это будет очень опасно для твоего здоровья». «Что это значит?» «Не могу представить себе, что брат Белл может причинить мне вред». «Это сделаю я». «Ты?» Она чуть не потеряла дар речи. «Что ты сделаешь?» «Если ты думаешь, что я собираюсь отвечать на этот вопрос, у тебя не все в порядке с головой, если ты вообще еще не сошла с ума». Генри не верила своим ушам. «О, Господи! Действительно, о, Господи! Я хочу, чтобы ты выслушала меня!» прошипел он, грозно глядя ей в глаза. «Ты должна держаться на расстоянии от Неда Блайдена, женатых мужчин и всех распутников в списке Белл». «Включая тебя?» «Разумеется, не включая меня!» — рявкнул он. «Я твой чертов опекун!» Он закрыл рот, сам не веря в то, что, потеряв надежду, накричит на нее. Однако Генри, казалось, не услышала его сквернословия. «Держаться подальше ото всех распутников? Ото всех!» «Тогда с кем же я буду флиртовать?» Данфорд открыл рот, чтобы перечислить имена. К его удивлению, ни одно не пришло ему в голову. «Должен же быть хоть кто-нибудь!» — настаивала она. Он взглянул на нее. Как бы ему хотелось взять и стереть рукой это необычайно радостное выражение с ее лица, а еще лучше — губами. «Только не говори, что все лето мне придется провести исключительно в твоей компании». Было нелегко, но Генри все же удалось произнести это без надежды в голосе. Данфорд резко поднялся, увлекая и Генри за собой. «Мы подыщем кого-нибудь, а пока мы отправляемся домой». Не успев сделать и пару шагов, они услышали, как кто-то окликнул Данфорда по имени. Генри подняла голову и увидела чрезвычайно элегантную чрезвычайно хорошо одетую и чрезвычайно красивую даму, направлявшуюся к ним. «Твоя знакомая».